Глава 12. Как бы дико это ни звучало, но последующие события казались банальным фильмом ужасов. Даже спустя несколько дней я не могла поверить, что это реальность. Первым делом я подползла к Артему, потому что чувствовала себя человеком, которому была доверена жизнь ребенка. Нужно было вернуть его домой в целости и сохранности. «Как ты? Что-то болит? Ты можешь встать?» Не узнав собственный надрывный хрип, я тут же отбросила все мысли и ощупала тело мальчика. Кирилл продолжал крепко прижимать его к себе, не понимающе оглядываясь по сторонам. Люди вокруг кричали, разбегались, куда-то звонили. Паника витала в воздухе и накаляла атмосферу еще больше. «Лина! Лина! Лина!» Крик Артема медленно доносился через поволоку, окутавшую сознание, и я вдруг осознала, что до сих пор судорожно ощупываю его тело. В глазах мальчика читалось беспокойство, почему-то за меня. «Выдохни, посмотри на меня, даже штаны не порвал. Все осколки остались в пуховике и шапке». Закрыв глаза, я мысленно отгородилась от суматохи вокруг, а потом еще раз посмотрела на Артема. Он и правда выглядел отлично для человека, пролетевшего сквозь толстое стекло. «Кирилл?» Я настороженно взглянула на друга и вдруг осознала, что он-то был одет легко. Значит, не собирался задерживаться на улице надолго, и теперь его спортивная форма была сплошь в мелких порезах, а из руки торчал внушительный осколок. Слова застряли у меня в горле, словно кто-то сжал его невидимой рукой. «Ты, кровь! Нужно доктора, срочно!» Мужчина перевел затуманенный взгляд на меня, словно только заметил мое присутствие. Видимо, он слух повредил, а, возможно, все еще пребывал в шоке. Еще раз осмотрев Артема, он переключился на меня и после исследования констатировал. «Шуба тебя спасла, блондинка, но голову придется зашивать». Я аккуратно отвела руку от головы и увидела кровь. Очень много крови. И это-то пугало меньше всего. Плевать. Главное, что ничего не сломано. Кажется. «Нужно позвонить в скорую и в полицию», — снова заговорил Кирилл, крепко прижимая к себе трясущегося Артема. Если честно, я бы тоже не отказалась от объятий. Резерв адекватности, оставленный для чрезвычайных ситуаций, медленно заканчивался. Проследив за серьезным взглядом друга, я увидела на улице людей, около 10 человек, лежавших слишком близко к развороченной машине, и... В общем, повезло им куда меньше, чем нам. Отведя взгляд, я заметила Дмитрия. Несмотря на серьезное ранение ноги, он выглядел собранным, впрочем, как и всегда, легко управляясь телефоном. Встретившись со мной взглядом, он коротко отчитался, словно мы находились на поле боя во время военных действий. «Скорую вызвал. Полицию также. Господин Варламовский будет через несколько минут». Вот тут-то я осознала, что удерживало меня от полного сумасшествия. Я должна была проделать все эти манипуляции сама, чтобы не потерять рассудок. Но теперь задней не осталось, и я вдруг ощутила, как земля начала медленно уходить из-под ног. «Эй, ты что, блондиночка?» Кирилл, заметив мое состояние, насупился и схватил меня за предплечье. «Ты не можешь упасть в обморок. У тебя же голова, соберись. Сосредоточься на чем-то, важном для себя. Главное, не потерять себя во всем этом». Я правда постаралась. Слишком уж опасной казалась грань, за которую медленно уплывало мое сознание. Я боялась не вернуться обратно, и тут я увидела Артема. Он был напуган, но храбрился. Глядел на меня своими серьезными глазами, ища во мне не столько утешения, сколько безопасности, что ли. Я была для него взрослой тетей, которая должна помогать, а не просить помощи. «Эй, все не так плохо, малыш!» — оптимистично заявила я парню, и он слабо улыбнулся. Медленно придвинувшись к Артему, я аккуратно приобняла его. Рядом находилось относительно здоровое плечо Кирилла, и я слегка оперлась на него, ища поддержки. Мальчик продолжал внимательно смотреть на меня, а я не должна была сеять панику. «Все не так ужасно, как сейчас кажется. Видимо, кто-то просто решил устроить фейерверк до Нового года. Они хотели убить нас, Лина. Каждый год в этот день папа забирает меня домой с ночевкой. Многие это знали. Значит, враги папы пришли за мной». Осторожно протянул мальчик, словно опасался моей реакции в ответ на эти слова. Переглянувшись с Кириллом, я вдруг ощутила, как он крепко обнял меня. Это придало мне уверенности, и я твердо проговорила. «Послушай, если честно, понятия не имею, кто это сделал и что ему нужно, но он наверняка самоубийца, потому что твой отец придушит его собственными руками». Артем уверенно кивнул, и я не смогла скрыть улыбку. Мы оба знали, что Варрел выпустит кишки любителю внезапных огоньков. То, что случилось сегодня, — досадное недоразумение. Максим никогда не допустит подобного вновь. Просто выдохни и подумай о чем-то хорошем. Знаешь, я подумала о тебе, и мне полегчало. И просто доверься своему отцу. Он надежный тип. Заценив мои шутки, парень расхохотался и, выкрутившись из тисков тренера, вцепился в меня, словно в единственную ветку у края обрыва. «Как ты?» — шепотом спросил меня Кирилл, придвинувшись вплотную к моему уху. Его рука нервно перебирала мои волосы, а вторая безжизненно висела. И даже когда парень с недвусмысленной надеждой провел рукой по моей щеке, я постыдилась ее убирать. «Черт побери! Апокалипсис внутри! А я буду устраивать разбор полетов!» Осмелев, он понизил голос и заговорил так тихо, чтобы мальчик не услышал. «Тебе Артем помог не сойти с ума, а я подумал о тебе, Лина. Не знаю, то подходящее ли сейчас время, но я должен был сказать тебе это еще очень давно. Прости, что был таким дебилом. Я тебя люб...» «Вы правы, не то время!» — громко воскликнул Артем и, немного отстранившись от меня, взглянул на Кирилла с такой яростью, что меня саму повело от страха. Теперь я понимала, о каком чертенке говорил Макс. Голос мальчика зазвучал, как раскаленный свинец, который заливает в глотку прямо тренеру. «Вам давно пора на пенсию, Кирилл Арманович. Лучше бы вы так спорт любили, а то наша команда задолбалась уже проигрывать и проигрывать. Думаю, одного разговора с папой будет достаточно, и заслуженный отдых вам обеспечен». Кирилл сглотнул тяжелый ком и уставился на меня так, словно я в чем-то провинилась. «Нашли момент ругаться». Нервно выпалила я, стараясь перевести разговор в другое русло. И снова жадно прижала к себе уже успокоившегося мальчишку, бросающего косые взгляды на ладонь Кирилла, который упорно продолжал обнимать меня. И тогда вошел Варрел. С его появлением энергетика вокруг поменялась, и, клянусь учебником английского, это почувствовали все. Он ожесточенно ругался с кем-то по гарнитуре, осматривая холл, пока не заметил нас. Сперва его взгляд впился в сына, затем в меня. Могу с уверенностью сказать, что за застилающей все злостью я увидел облегчение и благодарность. Его глаза говорили мне «спасибо» за то, что с сыном все было хорошо, только вот не моя это была заслуга. Мне стало неудобно, и я ненадолго отвела взгляд, а когда подняла глаза, Варрел уже стоял над нами и рассматривал Кирилла с таким видом, будто это он был виноват в подрыве машины, как минимум. «Кирилл, тренер Артема по футболу», — поспешно проинформировала я и, коротко объяснив произошедшее, не забыла рассказать о заслугах друга. «В общем, если бы Артем не упал на него, раны были бы более значительными». «Рука», — коротко бросил Макс, осторожно поднимая Артема. «О, спасибо, господин Варламовский. Рука онемела, и осколка я не чувствую». Немного расслабившись, Кирилл по неосторожности еще крепче прижал меня к себе. Хотя этот идиот мог сделать подобное и специально. Тон, которым он разговаривал с Максом, даже меня заставил поежиться. Где его уважение? «Мне плевать на твое здоровье. Еще раз увижу тебя в радиусе 10 метров от этой девушки и моего сына. Вырву все выпирающие части тела. Начну, пожалуй, с языка, которым ты пытался поцеловать Лину минуту назад». Все это было сказано нарочито небрежно, пока он торопливо осматривал мальчика и передавал его в руки вбежавшего врача. Затем он так же ловко подхватил меня и понес в том же направлении, куда и сына. И плевать ему было на мое негодование. «Я не врала, когда говорила о том, что Кирилл спас жизнь твоему сыну. Ты меня слышишь вообще? Какого черта ты срываешься на нем?» Мой голос дрожал, но это скорее были последствия стресса. Несмотря ни на что, успокоилась я только в присутствии Макса. Теперь напряжение медленно начинало отступать, сменяясь тремором. Мне доложил об этом еще Дмитрий. Если бы не этот факт, я бы давно осуществил задуманное. Жизнь ему дарована в благодарность. Огорошил меня мужчина, усаживая в машину скорой помощи. К слову, она была бронированная. Когда Варл нес меня через улицу, я изо всех сил старалась не смотреть на творившуюся вакханалию вокруг. Но когда доктор стал захлопывать двери машины, я вдруг заметила женщину. Она лежала в луже собственной крови. Вот это был истинный ужас. «Эй, Лина, ты обещала не паниковать!» — окликнул меня Артем. Теперь он казался счастливым. Папа лично забрал его из школы. Действительно, что еще нужно для душевной гармонии маленькому мужчине? В этот раз улыбнуться не удалось, даже наигранно. Я знала, что много людей погибло, включая моего ангела-водителя. Кирилл же остался в здании с охранником. Да и Артем теперь был в надежных руках отца. Именно этот момент выбрал Варл, чтобы осторожно, как фарфоровую, пересадить меня к себе на колени. Я почувствовала, как он тяжело выдохнул. Мужчина тоже переживал. Ему наверняка невероятных усилий стоило держать себя в руках, но слезы так сильно жгли глаза, что несколько капель все же сорвались с ресниц. «Пара царапин, растяжений даже нет!» Удивленно доложил Максиму доктор и весело объявил мальчику. «Кажется, тренер и вправду спас тебе жизнь». «Он ведь не останется в школе умирать. Поможешь ему?» Воспользовавшись моментом, умоляюще прошептала я Варлу. Он долго еще скрежетал зубами, а желваки его в лютой злобе играли на лице. Наконец он нехотя протянул. «Окей, я его должник, но в школе он работать больше не будет». «Имей в виду, дважды я добрым не бываю». После этого о друге детства я больше не говорила. Доктор внимательно осмотрел и меня, заключив, что я пострадала куда больше. Нужно было зашить рану на голове, а после сделать томографию, чтобы исключить сотрясение. Он принялся осторожно обрабатывать мои бесчисленные порезы и вытягивать мелкие осколки из кожи рук. «Давайте я обработаю вам царапины на шее, а вы пока морально подготовитесь к работе с головой. Приступим, как только приедем в больницу». Согласно кивнув, я оттянула высокий ворот свитера и заметила, как смутился доктор. Артем прыснул от смеха, а когда я непонимающе уставилась на Максима, державшего на руках сына, вдруг увидела, как первый лишь самодовольно приподнял бровь. Заметив это, Артем только сильнее расхохотался. «Что же, это обрабатывать не нужно», — сбивчиво объяснил доктор и расслабленно присел, отведя взгляд. Оглядевшись по сторонам, я заметила небольшое зеркало и, нетерпеливо подойдя к нему, замерла на месте. «Черт побери, вся шея была в засосах!» В больнице мне быстро зашили рану, и я, честно признаться, даже ничего не поняла. Внутреннее напряжение было настолько сильным, что такие мелочи просто не замечались. Это как если бы вы прикуривали, сидя на бочке с порохом, а кто-то рядом делал вам тату. Ощутили бы вы все прелести этого процесса? Вот и я нет. После всех медицинских процедур меня сразу опросил следователь, и буквально на каждый из его вопросов мне было нечего ответить. По сути, я даже не помнила, во что был одет мой водитель. Что уж говорить о тех мелочах, в которые он вникал по ходу дела. Заметив мои метания и плохо скрываемую дрожь, Варл, который все это время не отходил от меня ни на шаг, коротко бросил следователю. «Думаю, больше она и вправду ничего не знает. Лина может быть свободна». После этого щуплый мужчина лет 50 скромно кивнул и ушел. И только тогда Макс крепко взял меня за руку и спокойно сказал нам с Артемом. «Теперь с чистой совестью могу вести вас домой». Я улыбалась, даже пыталась шутить, потому что рядом был ребенок. Артем веселился, но изредка поглядывал на нас, словно удостоверяясь, есть ли повод для паники. Мы его мальчику не давали. Только вот лучше на душе не становилось. Мы обедали, играли с Артемом, потом смотрели телевизор, но атмосфера в квартире была по-прежнему тяжелой. Варрел постоянно отходил звонить куда-то, а когда возвращался, казался мрачнее тучи, но тоже натягивал на себя улыбку. Меня разрывало на части, и в какой-то момент тело охватило озноб. «Я принесу тебе плед», — выдернул меня из глубоких размышлений обеспокоенный голос Варрела, который положил руку на мой лоб. «Странно, температуры нет. Ты что, замерзла в двухслойном свитере?» Сперва я хотела ответить твердое «нет», а потом поняла, что это мой единственный путь к спасению из царства счастья. «Немного. Я в теплый душ. Развлекайтесь». Равнодушно бросила я и бегом кинулась в спальню. Закрыв все двери и включив воду в душевой кабине на полную, я начала задыхаться. Дав волю демонам, скрывавшимся внутри меня, я не рассчитала своих сил и упала на пол, попытавшись заплакать. Мне нужно было выплеснуть свои эмоции, но они не выходили. Слишком долго я сдерживала их внутри. Перед глазами мелькало все. Мой уход из дома, похищение Варлом, его пренебрежение ко мне и, наконец, взрыв машины. Жертвы, жертвы, жертвы! Повинуясь внезапному порыву, я потянулась к вентилю и открыла кипяток. Медленно вода нагревалась, покрывая кожу обжигающими каплями. Вот они-то и разбудили меня. Холодные соленые слезы текли по лицу ручьями, не давая дышать. Никогда в жизни я так еще не рыдала. И тогда впервые поняла, почему задыхаюсь. Мне было просто мало места. Клаустрофобия. Мой мир и без того представлял собой чертову темницу без окон и дверей, а теперь еще и взрыв машины и угроза жизни полюбившемуся мне мальчику грозили свести меня с ума. Я была не приспособлена к реальной жизни, не могла трезво реагировать в стрессовых ситуациях, словно ребенок, под стать Артему. Что случилось бы, если бы Дмитрий остался в машине, погиб? Как долго бы я еще думала о себе, не разрешаясь вызвать подмогу? Разве можно мне было доверить ребенка? Родители оказались правы. Жалкая, неприспособленная, бессмысленная, тупая, как пробка. «Какого черта ты вытворяешь?» С этими словами дверца душевой кабинки резко сорвалась с петель и отлетела в сторону. Пока я молча наблюдала за этим, Варрел вытащил меня из кабинки и прижал к себе, внимательно осматривая покрасневшую кожу. «Блядь, черт подери, Лина, ты решила сварить себя заживо? Чокнутая на всю голову психопатка!» Я невольно усмехнулась. Мужчина словно прочитал мои мысли и поудобнее устроилась у него на руках. Так было спокойнее. Печали медленно отступали. Мы сидели на полу, и Максим, одетый в дорогой костюм, нежно прижимал меня, обнаженную, к себе, наверняка уже успев промокнуть до нитки. Повсюду клубился пар. Дышать становилось сложно. Как я вообще могла находиться здесь так долго? «Малышка, поговори со мной». Макс осторожно развернул меня лицом к себе. Вот тут-то я не выдержала молчания. «Мне так плохо, Макс! Так плохо!» С надрывом прошептала я, неотрывно глядя в глаза мужчины. Они убаюкивали меня, успокаивали, давали надежду на что-то значимое, важное, весомое. Макс же ненадолго отвел взгляд, чтобы снова внимательно рассмотреть мое тело, но я его перебила. «Все люди там погибли, а я... Что бы случилось, если бы мы не вышли из машины? Я чуть не угробила твоего сына, Максим! Ты должен ненавидеть меня и презирать!» «Даже не додумалась тебя набрать, я просто растерялась, прости меня, потому что мне никогда не давали возможности принимать решения самой, я словно с другой планеты». Мужчина нежно погладил меня по щеке, и в его глазах читалась такая обреченность, что я не выдержала и снова разрыдалась. «На самом деле, мне просто хреново, и причину можно найти во всем, только вот что со мной происходит?» «Это называется депрессия, цыпленок». Спокойно заключил он и осторожно провел ладонью по моим волосам. «То, что ты пережила сегодня, это страшно. Не каждый справится, а ты молодец. Еще и Артемку успокоила. И ей-богу, мне бы не хотелось, чтобы ты, как спецназовец, была готова в любой момент получить пулю в ребро и, улыбнувшись, пойти дальше. Ты еще совсем девочка, и мать твою, не должна просчитывать свою жизнь на 100 шагов вперед. Ведь для этого есть я. Его синие глаза какое-то время смотрели на меня, не отрываясь, а потом мужчина сказал нечто, что казалось ему естественным. И нет, ты не виновата в произошедшем. Как вообще эта тупая мысль пришла в твою умненькую головку? Снова усмехнувшись, поддавшись сиюминутному порыву, я вцепилась ноготками в бороду мужчины. Не знаю почему, но это меня успокаивало. Ты противоречишь сам себе. Еще минуту назад ты считал меня чокнутой психопаткой. Не могу сказать, что после слов Макса мне совсем полегчало и ушло чувство вины, но его внезапная искренность была как бальзам на еще не зажившую рану. «Иногда ты поступаешь странно, но потом я вспоминаю, сколько тебе лет и историю твоей жизни. Тогда все становится на свои места. Для всего этого дерьма ты очень даже адекватная». Сказав это, Макс осторожно поднялся и понес меня к пустому джакузи, аккуратно усадив внутрь. «Тебе нужно немного охладить кожу». С этими словами он открыл краны, и ванна начала быстро заполняться. Нельзя было назвать воду совсем уж ледяной, но после душа с кипятком мне стало холодно, и я вся покрылась мурашками. Заметив, как сидящий на бортике Макс осматривает меня потемневшим взглядом, дольше всего задерживаясь на шее и груди с давно затвердевшими сосками, я с хрипотцой прошептала: «Где Артем?» Снотворное с успокоительным наконец подействовало. Одернув себя, он нарочито серьезно взглянул мне в глаза. Доктор сказал, что его внезапный неиссякаемый оптимизм — один из ростков стресса. Думаю, проспит Артем теперь долго, но няня уже приехала и останется с ним до утра. Снова насупившись, мужчина о чем-то задумался. Чтобы как-то вывести его из задумчивости, я тихо спросила: «То есть поэтому ты пошел меня искать?» Он кивнул и еще раз посмотрел в душевую. Там все еще хлестал кипяток. Оставив меня отмокать в приятной водичке, он подошел к кабинке и, зайдя внутрь прямо в одежде, закрутил кран. Когда он повернулся, я затаила дыхание. Под тонкой белой рубашкой с закатанными рукавами прорисовывался каждый мускул и каждый кубик пресса. Еще раньше, когда он стоял ко мне спиной, я оценила его подкачанные ягодицы, а теперь смогла окинуть горячим взглядом массивные ноги. А разве секс создан не для того, чтобы избавиться от излишков энергии? Пусть даже и негативной. Нет. Коротко отрезал Макс, снова присаживаясь на край джакузи. Как только я подняла на него непонимающий взгляд, он строго уведомил: «Я не собираюсь тебя трахать, хотя бы потому, что несколько часов назад тебе зашили голову, а потом ты чуть не превратила себя в легкий куриный бульон». Закусив губу, я волком посмотрела на мужчину, не понимая, что это — наказание или выражение заботы. «Ну и хорошо». Слишком быстро проговорила я и перевела взгляд на стену напротив, снова вспомнив злосчастный взрыв. Знакомая депрессия начала застилать глаза. «Ты знаешь, кто это сделал?» Молчание затянулось, так что я была вынуждена сама повернуться к нему и серьезно посмотреть в его бездонные синие глаза. Неужели он не ответит, зная, что я теперь с ним в одной лодке? Полной взрывчатки и дерьма! «Знаю». Наконец выдохнул мужчина, и я затаила дыхание в ожидании подробностей. «Ты мне расскажешь?» Нетерпеливо поерзав в приятной воде, я заглянула в его непроницаемые глаза и снова наткнулась на барьер. Как глупо было забыть, что я для него только постельная игрушка. Меня охватила дикая злоба. «Ты не можешь делать вид, что ничего не было. Только не сейчас, прошу тебя!» Макс долго смотрел на меня в упор, что-то прикидывая в уме. Могу поклясться, что в один момент в его глазах мелькнули ужас и сомнение, но затем, словно приняв какое-то решение, он отстранился и холодно отчеканил: «Зачем тебе знать то, на что ты никак не повлияешь, цыпленок? Давай проблему буду решать я, а ты делать мир красивее, а?» Проведя своей шершавой ладонью по моей чувствительной коже, он еще раз внимательно оглядел мое тело и, недовольно покачав головой, сказал уже серьезней. «Видимо, я пришел вовремя. Кроме покраснения на ногах и спине, нет никаких повреждений. Ничего, чтобы было опасно для жизни. Еще несколько минут в воде, и краснота тоже спадет. Я пойду. Мне нужно решить несколько вопросов». Не говоря более ни слова, Макс встал и, расстегивая на ходу рубашку, быстро направился к двери. А затем резко остановился около нее и недоверчиво посмотрел в мои растерянные глаза. «Да не буду я топиться! Кажется, депрессия отступила, и мне даже стыдно за свое поведение. Извини за истерику, которую я тебе устроила. Обычно я не такая». С некоторым раздражением, но тем не менее честно ответила я. Когда Варл это понял, то наконец ушел, оставив меня в неведении после всего, что сегодня произошло. Как так-то? Я долго не могла понять, почему было так больно. Ведь никто не обещал мне равенство, дружбу и тем более любовь. Был Варл, который хотел, чтобы я делала его мир красивее, а также трахалась с ним, когда и где он хочет. Но беда заключалась в том, что иногда он позволял себе быть нежным и трогательно заботливым. Это сбивало меня с толку и заставляло влюбляться в него. Тогда я впервые задумалась, а не могла ли я уже любить Варла? И тут же принялась сравнивать чувства, которые вызывал во мне Кирилл много лет назад, и ту нежность, граничащую с ненавистью, которую пробуждал в моей душе Макс. Все было по-разному. Если в первом случае я сохла по недоступному мальчику, как по рок-звезде, до которой не дотянуться, то в случае с Варлом все было иначе. Я смущалась, когда он давал мне милые прозвища, определял его настроение по выбору моей клички. Когда он был нежен и добр, стаи бабочек в животе посылали мощные покалывания в конечности и теплые импульсы между ног, а когда груб и зол, я ненавидела его всем сердцем и душой. Не знаю, это ли зовут любовью. Может, я просто испытывала к нему симпатию? Но факт оставался фактом. Я не была нужна Максу для создания семьи. Он даже не воспринимал меня как полноценного, равного себе человека. Значит, выход оставался один. Отгородиться от него эмоционально и бежать при первой возможности. Вода стала слишком холодной, и я все же вышла из огромной ванны. Подойдя к зеркалу в полный рост, начала внимательно себя осматривать. Белоснежная кожа рук покрылась мелкими порезами. То же обстояло и со щеками. Места, где еще недавно зашивали рану, видно не было. Особого вреда кипяток причинить не успел, даже покраснения спали. Но в некоторых местах кожа все еще оставалась болезненно чувствительной, а вот шея... Глупо улыбнувшись своему отражению, я провела указательным пальцем по одному из засосов, вспоминая вечер у камина. Одернув себя, я повернулась к зеркалу спиной и увидела внушительный синяк на попе. То ли это было последствием падения на пятую точку, то ли очередной меткой Варла. «Хватит, Мейер!» Грубо крикнула я своему отражению. Казалось, девушка напротив была готова разорвать меня на части. Жаль, что это был один и тот же человек. «Соберись, тряпка! Хватит уже расплываться перед человеком, считающим тебя домашним питомцем!» Тогда, играя с собой в гляделки, я отчаянно пообещала не позволить Варлу проникнуть глубже, чем он уже успел. Одно дело потом собрать себя как личность, а другое — склеить разбитое сердце. Накинув легкий халат, я вышла в спальню и, едва дойдя до подоконника, услышала, как открывается дверь в комнату. За окном уже сгустилась темнота, и в окне отчетливо отразился Макс, одетый в белую майку и серые домашние штаны. Он нес поднос с едой и бутылку вина. Артем просыпался. Немного хитро произнес он, поставив передо мной все это изобилие. Я бросила на Макса настороженный взгляд, но в ответ мужчина только пожал плечами и спокойно проговорил. «Ну, он немного рассказал мне о том времени, пока вы ждали меня в школе». Не нравились мне его прищуренные глаза, а игривая улыбочка еще больше настораживала. Когда же он отщипнул виноградинку и неторопливо разжевал ее, у меня перехватило дыхание. «Есть проблемы?» — С хрипотцой прошептала я, наблюдая, как мужчина отправляет в рот новую порцию винограда. «Ничего нового я не услышал». Снова равнодушно пожал плечами он, стараясь изо всех сил скрыть радость. «Да что за черт?» Просил меня уволить этого Кирилла, но он и так уже уволен. Еще слезно умолял отвезти его завтра на футбол. Доктор разрешил. А еще... Варл выдержал настолько многозначительную паузу, что мое сердце пропустило удар. Не знаю, на кой черт нужно было так нагнетать обстановку, но его глаза внезапно стали серьезными, заглядывая мне в самую душу. Я поежилась, словно кто-то делал мне рентген против воли. Он задал мне один вопрос. «Папа, а ты любишь Лину? Если нет, то я женюсь на ней, когда вырасту». Насторожившись, я вдруг осознала, что сподвигло маленького мальчика задать такой вопрос. Признание Кирилла. Но Варл-то об этом, судя по всему, не знал, всем своим видом выражая спокойствие. Я уже была готова погрузиться во внутренние дебаты, когда услышала тихое и обманчивое спокойствие. «Хочешь узнать, что я ему ответил?» Казалось, секунды давили на меня сильнее, чем взгляд мужчины напротив. Комната сузилась настолько, что стало невозможно двинуться. Вот зачем? Зачем он это делал? Нет, не хочу. Не надо так со мной. Я не готова услышать еще раз о своей роли в его жизни. Вчерашнего вечера хватило с головой. Нет, не хочу. Холодно ответила я, с трудом отрывая от него взгляд и переключая свое внимание на поднос с едой. Соорудив для себя мини-бутерброд, я нарочито весело продолжила. «Я уже решила подождать, пока твой сын подрастет. Мне кажется, у нас с ним разница в возрасте меньше, чем с тобой». Воздух вокруг искрился от молний, запускаемых Варлом в меня. Возможно, я таки переборщила с возрастом, но и ему не следовало снова раздирать мое сердце. Если ему казалось забавным каждый день указывать мне на место у своих ног, то я была не в восторге. «Выпей!» Пока я увлеченно уплетала бутерброды, Макс налил мне полный бокал вина и поднес его к моим губам. «Алкоголь помогает расслабиться». Я многозначительно пожала плечами, чтобы показать всем своим видом, я уже и так расслаблена. Но, заметив плотно сжатые губы мужчины, я все же не стала возражать и взяла бокал. «Пей! Сейчас!» — скомандовал он. Насупившись, я стала пить мелкими глотками, но Максим, приподняв бокал за ножку, заставил меня осушить его до дна, залпом. После чего мужчина выхватил бокал из моих рук и снова заполнил его до краев. «Пей, Лина, пей!» «Ты хочешь меня споить или надеешься, что так я быстрее отключусь и оставлю тебе больше бутербродов?» Собственный голос даже мне самой казался наигранно веселым, но нотки тревоги все же просачивались. Только хозяин был непоколебим. Сделав под его напором еще пару жадных глотков, я все же решилась отставить бокал и серьезно уточнить. «Ты вообще не станешь со мной общаться, да? С теми, с кем просто трахаются, говорить вне койки запрещено?» Так алкоголь начал действовать. Ой-ей-ей. Варл оскалился и снова поднес бокал к моим губам, заставляя осушить его, и между делом пояснил. «Просто хочу заполнить пробелы твоего личного дела. Знаешь ли, есть некоторые вещи, которые можно узнать только лично у человека. Иногда даже связи не помогают, малыш». Поперхнувшись на последнем глотке, то ли от обилия алкоголя, то ли из-за сказанных им слов, я с ужасом проследила, как он снова наполняет и протягивает мне бокал. «А вот теперь расскажи мне, кто такой Кирилл Арманович, цыпленок?» Уничтожив меня взглядом, он не позволил отвести глаза. Я лишь испуганно отступила поближе к окну, сглотнув тяжелый ком.